Пока гномы перешептывались, я подошел к уже умершему великану. Вот уж не думал, что здесь такие водятся. Мужик точно не меньше 3,5 метров. Не дай бог с таким встретиться один на один. Завалит и не заметит. «Это гном», — пробурчал Мэтт, заметив, что я разглядываю убитого. «Гном?» «Да», — кивнул здоровяк и объяснил. «Один раз в жизни, если угрожает смертельная опасность, гном может превратиться в великана. Ненадолго, но может. Этому не повезло. Видимо, был уже ранен или ударили в момент превращения». «Вот это да!» Я удивленно дернул бровью, покачал головой и пошел к лошадям. Парни уже успели сесть на лошадей и теперь с большим презрением смотрели на гномов. «Если честно, я их понимаю. Вот один из гномов вышел вперед. Нет, не старик, моложе. Важно выставил одну ногу вперед и заявил. «Мы хотим купить одну из ваших лошадей». «Хотим?» Я не выдержал и сплюнул себе под ноги. «Ну и наглецы!» Потом взлетел в седло и посмотрел на гнома. «Мы с вами знакомы?» Гном, видимо, еще не понял, что это не тот случай, чтобы изображать благородную кровь. Не понял, но слегка растерялся. Видимо, на моем лице хорошо отразились эмоции, и старик поспешил на помощь своему собрату. «Мы попали в беду», — сказал он. Пусть и мягче, чем его соплеменник, но все равно в голосе сквозило высокомерие. «Ну да, конечно, знакомо. Аристократ перед плебсом». «Вижу. И остались без лошади. Я не слепой». «Мы...» Он сморщился. «Мы будем благодарны, если...» «Вы будете благодарны?» Усмехнулся я и провел рукой по бороде. «Как это, черт побери, мило! А мы прям и спереживались. Будет ли нам благодарен этот важный гном или нет?» «Мы заплатим очень хорошие деньги за эту...» Гном выпятил губу. «За эту лошадь!» «Хорошо. 200 долиноров и каурая кобыла ваша». «Сколько?» У старика челюсть отвисла от моей наглости. «Ты глухой?» «Я сказал, 200 долиноров». «Но это невозможно высокая цена». «Это моя цена», — сухо отрезал я и подчеркнул. «Моей лошади. Что тебя не устраивает, старик?» «Ну, 30 или 40». «Прощай», — кивнул я и взмахнул нагайкой. «Стойте! Чего тебе надобно, старче?» «Я понимаю, что вы пользуетесь нашим...» «Это ты, старик, пользуешься моей добротой», — перебил его я, — «и моим терпением». «Хорошо, 50». «250». «Что?» «Ты медлишь, старик», — процедил я. «Медлишь, а мое время дорого». 60. 300. Позади меня послышался сдавленный смех. Даже угрюмый Мэтт и тот весело оскалился. «Да, не все в Аспиранории любят гномов. Скажу честно, окажись на месте этого идиота гном Эйгар или кто-то из его рода, я бы отдал лошадь даром и никогда бы не вспомнил про эту услугу. Но этот старик меня завел. Напыщенностью и высокомерием». Старик оглянулся на дохлую лошадь и хлопнул руками по коленям от досады. «Хорошо. 300 долиноров. «Да». «Где деньги?» Старик-гном полез в повозку. Спустя несколько минут он вылез наружу и, чуть не плача, протянул кошелек из желтой кожи. Я спустился на землю и, развязав шнурки на кошельке, высыпал монеты на землю. Закончил пересчитывать и посмотрел на гнома. «Здесь 248. Ты что, старик, не умеешь считать?» Старик скрипнул зубами и опять полез в повозку. Вылез и протянул еще один кошелек. Я пересчитал. «Вот теперь порядок», — кивнул я. «Рейнар, отдай им каурую». Рейнар, весело скались, отдал гному повод лошади и быстро отвернулся. Зачем? Не знаю. Может, для того, чтобы скрыть слезы, выступившие от едва сдерживаемого смеха. «Я думаю, что мы еще встретимся», – прошипел старик-гном. Прошипел таким тоном, что было понятно, какой будет эта встреча. Не самой дружеской. Я молча повернулся, взял его за отвороты камзола и поднял в воздух. «Слушай меня внимательно, гном. Когда род Эйгора вручал мне Аргнор за небольшую услугу, то гномы северного побережья клялись вечной дружбе. Глава их рода говорил, что я могу рассчитывать на помощь и благодарность гномов во всем королевстве. Жаль, что он соврал. Когда буду в тех местах, то обязательно встречусь с ним и скажу, что он грязный лжец. Прощай, малыш!» С этими словами я опустил старика на землю и махнул парням. «Мастер! В путь!» Дальше ехали молча. Я не смотрел, но чувствовал. Парни едва сдерживаются, чтобы не заржать. Через полчаса заметили уютное место на берегу озера и остановились. «О боги!» – простонал Мэтт и, уже не стесняясь, завалился на землю. «Боги! Благодарю вас за то, что я видел это! Берен де Вьерн!» Рядом с ним корчился от смеха Рейнар. Я стоял перед ними, постукивал нагайкой по бедру и смотрел, как они веселятся. Когда парни немного успокоились, мы разожгли костер и подвесили над огнем котелок для каши. Рейнар кромсал мясо, а Мэтт вспоминал сцену торговли и качал головой. «Скажите, мастер!» Он поднял голову. «Вы сказали, что гномы на северном побережье вручили вам Аргнор, не так ли?» «Да». «Они что-нибудь сказали при этом?» «Мы будем здесь!» «Мастер!» Он вцепился в свою бороду и покачал головой. «Вы знаете, что вы сделали?» «Наказал гнома за жадность и высокомерие, только и всего!» «Нет, мастер Серж, не все так просто! Вы сказали, что назовете главу рода лжецом!» «Я не собираюсь обижать северян!» «Понимаю! Но скряга, который попался на дороге, этого не знает. И теперь получается, что он оскорбил не вас, а род северных гномов. Вы представляете, что это значит?» «Не совсем», — нахмурился я. «Да, судя по всему, я опять во что-то вляпался». «Это значит, что когда старик-гном это поймет, то будет грызть камни, чтобы вы этого не сделали. Потому что оскорбить главу рода и обвинить его в обмане – это... Войны между кланами начинались из-за меньшего». «Войны гномов?» «Да, мастер. И еще какие. Поверьте старому Мэдду». «Неужели северный род такой сильный?» «Это один...» – Мэтт поднял руку и ткнул пальцем в небо. «Один из самых влиятельных кланов во всем Аспираноре». «Ну и дела. Этот торгаш будет искать любой способ, чтобы загладить вину перед вами. Или убить меня», — подсказал я выход из этой ситуации. «Да, но не успеют. Смерть ничего не изменит. Вам достаточно подойти к любому гному-кузнецу в городе и сказать, что человек, получивший Аргнор, обвиняет северный клан в обмане. И все. Эта весть разлетится по миру быстрее ветра». «Разве гномы живут в городах?» «Конечно», — удивился Мэтт. «В любом крупном городе вы найдете и кузницу, и лавку, где работают или торгуют гномы. Только на севере они придерживаются старых традиций и живут в пещерах. Поэтому до сих пор и сильны. Южные гномы даже ростом повыше северных. И в магии они слабее». «Но ведь человек может и соврать?» «Нет», — улыбнулся он, блеснув крепкими зубами. «Нет, мастер. Кому угодно, но только не гномам. Они чувствуют ложь, как мы чувствуем гнилое мясо в похлебке. Тем более, что если вы солжете, то Аргнор рассыпется прахом. В общем, мне надо поберечься. Не думаю, он покачал головой. Наоборот, вы счастливчик, мастер Серж. Испугать гнома-ростовщика? Да перед ними даже король старается не показывать свой гнев. Вы уж простите меня, но гномы смотрят свысока на всех, даже на ваших братьев. Если честно, Мэтт, то я слегка запутался в этой истории. Но ведь старик-гном опознал на мне Аргнор. Зачем вел себя так заносчиво? Иногда гномы дарят такие вещи в виде взятки. Например, телохранителям короля, чтоб те заказали еще больше гномьего оружия для своих подчиненных из второго круга охраны. Я не позволю себе много, если задам вам один вопрос. Спрашивай, кивнул я. За что вы получили этот подарок от гномов? В этом нет тайны. Спас девочку гнома от волков. Вы пролили при этом кровь? Я не помню. Может, и была какая-то царапина, но ничего серьезного. О боги! Благословите тот день, когда вы это сделали. Но все же странно. Ведь на кольчуге лежит заклинание. Неужели этот старик его не почувствовал? Это обычный ростовщик, а не кузнец, презрительно скривился Мэтт. У них своя магия и свои заклинания. Ростовщичество – это самое низкое, и если на чистоту, то самое презираемое ремесло среди гномьего племени. Им занимаются лишь те гномы, у которых руки растут из задницы. Гномы уважают лишь тех собратьев, которые создают ценности тяжелым трудом и талантом, дарованным богами. Вот поэтому кузнецы очень уважаемые гномы. И так было всегда. Скажи, Мэтт. Да, мастер. Почему они так заносчивы с людьми? Еще бы им не задирать нос, мастер Серж. Они живут втрое дольше, чем мы, и богаты. Люди постоянно у них в вечных должниках. Поэтому и ведут себя так, словно им должны все без исключения. Будь этот гном немного поумнее, то поступил бы иначе. И как он должен был поступить? Заметив ваш Аргнор, высказать вам уважение и поинтересоваться, за какие услуги вы получили столь высокий дар. Ведь соврать вы ему не сможете. Сказали бы правду. Потом он должен был повторить слова благодарности. Мы будем здесь? Именно так. И потом, найдя вас, отблагодарить, соответственно, оказанные ему услуги. Ну и дела. Ладно, давайте перекусим. Я что-то совсем запутался в ваших объяснениях, а живот уже подводит. Все уже готово, отозвался сидящий у костра Рейнар и помахал деревянной ложкой.